свете и не встретиться нигде в темноте. Можно падать и лететь, и не боясь прикосновений обнаженных душ и тел. Но когда поднимается солнце над внезапно притихнувшим миром, когда смысла в молчании всегда не отдам. Пусть не гаснет никогда над твоею головою путеводная звезда. Но когда поднимается солнце над внезапно притихнувшим миром,